Глава 87. На борту Суперлайта изучали только что полученные фотографии. «Невероятно!» — сказала Тесса Вендель и покачала головой. «Вся планета абсолютно пуста. Только вот этот купол!» «Детектор обнаруживает интеллект повсюду», — нахмурила брови Мэри Бланковец. «На таком расстоянии ошибка исключена. Пустая или не пустая, разум здесь есть». «Но самый интенсивный сигнал дает купол. Я права?» «Да, капитан. Самый интенсивный, самый заметный и самый знакомый. Вне купола на поверхности всей планеты есть небольшие различия, но я не знаю, что они означают». «Мы встречались только с интеллектом человека, так что неудивительно...» – начал Ву. Вендель прервала его. «Вы считаете, что интеллект вне купола принадлежит не человеку?» «Какой же другой вывод можно сделать, если мы все единодушно решили, что человек не мог прорыть норы под всей поверхностью планеты?» «А купол? Там человеческий интеллект?» «Это совсем другое дело. Здесь нетрудно разобраться и без плексонов Мэри Бланковец. На крыше купола видны астрономические приборы. Значит, весь купол или его часть – это астрономическая обсерватория». «А чужой интеллект не может интересоваться астрономией?» – насмешливо поинтересовался Джарлоу. «Может, конечно», – ответил Ву. «Но для этого он, скорее всего, воспользуется собственными приборами. Я же вижу на куполе устройство, которое поразительно напоминает компьютеризованный инфракрасный сканер того типа, что не раз попадался мне на Земле. Давайте рассуждать здраво. Забудем на минуту о природе и особенностях интеллекта. Здесь находятся приборы, построенные в Солнечной системе, или собранные из деталей, которые были изготовлены в Солнечной системе. В этом сомневаться не приходится. Я не могу себе представить, чтобы чужой разум, не имея никаких контактов с человеком, смог создать такие приборы». «Хорошо», — сказала Вендель. «Я согласна с вами, Ву. Какой бы ни была эта планета, под куполом живут или жили люди?» «Не люди вообще, капитан», — раздраженно вставил Крайл Фишер. «А ротариане. На этой планете не может быть других людей, кроме ротариан, если не считать нас, конечно». «Это тоже загадка», – заметил Ву. «Купол слишком мал, а на роторе, вероятно, было несколько десятков тысяч человек», – уточнила Мэри. «60 тысяч», – пробормотал Крайл. «60 тысяч никак не могут разместиться под этим куполом». «Во-первых», – возразил Крайл, – «здесь могут быть и другие сооружения. Нельзя заметить все важные объекты, даже если мы оглядим планету тысячи раз». «Но только здесь изменяется тип плексонов. Если бы на планете были другие такие сооружения, я бы их не упустила», — сказала Мэри. «Нельзя исключать и другую возможность», — продолжал Крайл. «Быть может, мы видим только ничтожную часть большой системы, которая, судя по данным Мэри, распространяется на многие километры под поверхностью планеты. Ротариане прибыли сюда на поселение, которое вполне может еще существовать», — сказал Ву. «Больше того, они могли построить еще несколько поселений. Тогда этот купол всего лишь своего рода форпост». «Но поселения мы не обнаружили», – возразил Джарлоу. «Мы не искали», – парировал Ву. «Все наше внимание было сосредоточено только на планете». «Сигнал о присутствии интеллекта дает только планета», – заметила Мэри. «Вы другие источники тоже не искали», – возразил Ву. «В сущности, нам следовало бы сканировать все пространство возле звезды. Мы же, обнаружив плексонное излучение этой планеты, забыли обо всем на свете». В спор вмешалась Вендель. «Если здесь есть поселение, то почему же они не заметили нас? Мы даже не пытались экранировать энергетическое излучение нашего корабля. Очевидно, мы были слишком уверены, что в этой звездной системе некому обращать на нас внимание». «Но, капитан, ведь и поселенцы могли быть убеждены, что сюда никто не прилетит. Значит, мы проскользнули незамеченными. Другой вариант тоже возможен. Они обнаружили нас, но пока не решили, кто или что мы такое, и какие действия им следует предпринять. Во втором случае их положение немногим отличается от нашего. Как бы то ни было, пока нам известна одна точка на поверхности этого небесного тела, где должны быть люди. Думаю, нам необходимо совершить посадку и вступить с ними в контакт». «Вы считаете, что это безопасно?» – спросила Мэри. «Почти уверен», – твердо сказал Ву, – «что это безопасно. Не станут же нас стрелять без предупреждения. В конце концов, им тоже желательно было бы сначала узнать о нас по возможности больше. К Кроме того, если нашей смелости хватит только на то, чтобы полетать вокруг планеты и подискутировать, живут там люди или нет, то мы не выполним ни одной из наших задач, в чем нам и придется признаться по возвращении на Землю. Тогда Земля пошлет сюда целую флотилию сверхсветовых кораблей, но едва ли нам скажут спасибо за то, что мы не принесли никакой информации. Все надолго запомнят, что мы отступили, находясь всего лишь в двух шагах от цели. Бу мягко улыбнулся. «Как видите, капитан, я кое-чему научился у Фишера». «Значит, вы считаете, что теперь мы должны высадиться и установить контакт с обитателями купола?» – резюмировала Вендель. «Совершенно верно», – сказал Ву. «А вы, Бланковец?» «Мне это представляется интересным. Не купол, конечно, а, возможно, существующая здесь своя разумная жизнь. Я бы очень хотела разузнать о ней побольше». «Джарлоу!» «Я бы чувствовал себя увереннее, если бы мы были вооружены или хотя бы имели гиперсвязь с Землей. Сейчас же не слишком гостеприимные хозяева без труда могут стереть нас в порошок. И тогда Земля так и не узнает ни об одном из наших открытий. Больше того, земляне могут послать сюда еще один такой же неподготовленный корабль. И с тем же результатом. С другой стороны, если наш контакт с местными жителями будет более или менее удачным, и мы останемся в живых, то у нас появится шанс доставить на Землю важнейшую информацию. Я думаю, нам следует попытаться. «Капитан, мое мнение вас не интересует?» – спокойно спросил Фишер. «Я уверен, что ты за посадку и встречу с ротарианами». «Совершенно верно. Больше того, у меня есть конкретное предложение. Давайте по возможности незаметно совершим посадку, но с корабля сойду только я. В случае тревоги немедленно поднимайтесь и возвращайтесь на Землю. Обо мне не беспокойтесь, моя жизнь стоит недорого, но корабль обязательно должен вернуться». «Почему именно ты?» – мгновенно возразила Вендель. «Потому что, во-первых, я знаю ротариан, и, во-вторых, сам этого хочу», – ответил Фишер. «Я тоже», – сказал Ву. «Я должен быть с вами». «Зачем рисковать двоим?» – не согласился Фишер. «Вдвоем мы добьемся большего. Если нам будет кто-то или что-то угрожать, один из нас отвлечет угрозу на себя, а другой тем временем доберется до корабля. Но самое главное в том, что, как вы сами только что сказали, вы знаете ротариан. Ваши суждения могут оказаться слишком субъективными и потому искаженными». «В таком случае мы идем на посадку», – резюмировала Вендель. «Фишер и Ву выходят на планету. Если на планете между вами возникнут разногласия, решающее слово остается за Ву». «Почему?» – возмутился Фишер. «Как сказал Ву, ты знаешь ротариан, и твои решения могут быть слишком субъективными», – не допускающим возражения тоном ответила Вендель. «Я с ним согласна.